Сделаем определенный экскурс в историю ООР, Организации Объединенных Религий, даже если немного придется повториться в чем-то. Организация Объединенных Религий. История попыток поставить все религии мира под один контроль и управлять ими уходит в глубину веков. Только новое положение сложилось к концу XVIII века, когда в Западной Европе сформировалась зрелая организация масонских лож, отработанных механизм тайного влияния на духовную, политическую и экономическую жизнь общества. В рамках этого механизма предпринимаются первые организованные попытки создания контроля над религиями мира. Если в XVIII веке значительная часть лож хотя бы внешне декларировала свою приверженность национальным религиям, то с каждым десятилетием XIX века таких лож становилось все меньше. Абстрактное понятие «великий архитектор Вселенной» окончательно вытеснило конкретные характеристики Иисуса Христа, открыто заменяя его прямой противоположностью – образом Антихриста. Масоны, для вида называющие себя христианами, иудеями, мусульманами и тому подобное, на самом деле поклонялись великому архитектору Вселенной, то есть сатане, Антихристу. Главная цель масонов – вместо церкви Христа создать церковь Антихриста. Об этом свидетельствуют масонские ритуалы, символы и легенды. Например, история постройки храма Соломона и мастера Адонирама. По распространенной масонской легенде, Адонирам, в других вариантах Хирам, происходит от первого убийцы на земле, Каина, якобы сына Евы и Люцифера, которого масоны и считали ангелом света и великим архитектором Вселенной. В 1893 году масонские деятели формируют Всемирный парламент религий, который впервые публично поставил вопрос о создании Организации Объединенных Религий. Однако масонам не удалось построить инфраструктуру этой организации, на пути которой встали все здравые силы человечества. Здесь и далее при написании предыстории создания ООР используются документы и материалы, полученные в инициативном комитете ООР Сан-Франциско в июне 1997 года. Другое детище вольных каменщиков-масонов – Международный конгресс религиозных либералов, 1920 год. Этот комитет призвал к созданию Лиги религий, параллельно существовавшей Лиги наций. Однако эта попытка масонов наткнулась на сопротивление лидеров всех мировых религий, не желавших подчиниться диктату великого архитектора Вселенной. Через несколько лет масон Отто пытался снова поставить вопрос об организации межрелигиозной лиги. В 1919 году один из авторитетных руководителей масонства, лидер сатанинского движения «Новая эпоха» Элис Бейли, заявила, что Вселенская церковь, в кавычках, союз оккультизма, масонства и христианства, появится к концу этого века. В 30-х годах другой масон Бентвич в своей книге «Религиозные основания интернационализма» призвал к созданию Лиги религий, заявляя, что в свое время эту идею разделяли такие великие умы, как Лейбниц и Руссо. В те же годы по инициативе высокопоставленного масона Янсхабета собирается всеобщий конгресс вероисповеданий, на котором было откровенно заявлено, что единая религиозная основа – самое главное, что необходимо для создания нового мирового порядка. В 1943 году один из руководителей английского масонства, епископ Читтерский Белл, создал межрелигиозный комитет, призваны обеспечить связь международных властей и представителей главных религий мира. Комитет подготовил декларацию трех вероисповеданий – протестантов, католиков и иудеев, которая была представлена в ООН, но не получила поддержки. Тем не менее, предложение о создании ООР, Организации Объединенных Религий, постоянно звучало с трибуны ООН, находя своих сторонников в лице как генеральных секретарей этой организации, например, УТАН, так и у сотрудников. В 70-х, 80-х годах с этой идеей постоянно выступает масон Мюллер. Уже в 50-х годах вольным каменщикам удалось созвать Всемирный альянс религий, который провел несколько конференций, но представительство на нем влиятельных религиозных сил было настолько малочисленным, что эта затея сама по себе заглохла. Тем не менее, масонские деятели продолжали работать. В 1952 году под их патронажем возобновил работу, созданный еще в 1893 году Всемирный парламент религий. По сути дела, это была новая организация, собиравшаяся в пресвитерианском трудовом храме в Нью-Йорке, выполнявшая роль еще одного масонского лобби в ООН. Аналогичный характер носило и создание в 1960 году так называемого храма понимания. Среди его основателей была вдова самого крупного масона 20 века, президента США Рузвельта, Элеонора Рузвельт, одна из руководительниц американского женского масонства, а также некая Джулия Холлистер. Целью храма понимания провозглашалось достижение взаимопонимания между разными мировыми религиями. Возникала в чистом виде масонская пропагандистско-просветительная организация, имевшая два крупных центра в Нью-Йорке и Дели. Организация эта дожила до наших дней. В настоящее время ее исполнительным директором является Джон Кирби, представительница известной в США семьи еврейских богачей. В 1990-х годах Храм понимания провел ряд религиозных конференций, которые приурочивались ко времени встреч мировых политических лидеров. В 60-х годах с идеей создания ООР выступают руководители корейского буддизма, утверждая, что эта организация будет способствовать решению духовных проблем человечества. В русле этих предложений возникает Всемирная конференция по вопросам религии и мира, один из основателей которого – известный руководитель сектантства Шри Декавер. Выражает мнение о необходимости создания ООР, действующей по образцу ООН во всем мире. В 1973 году межконфессиональные деятели организуют комиссию из представителей разных христианских сект, прежде всего протестантских, иудаизма, которые реформируют в кавычках Библию, вычеркнув из нее все, что могло бы обидеть евреев. В 1986 году по предложению масона Джона Тейлора на международном межконфессиональном совещании в Амердауке, Англия, создается Всемирный совет вероисповеданий. Ведущие религиозные деятели мира отказались поддержать масонскую идею, так и не начав работать совет, закрылся. Активность мировой закулисы и масонских лож по созданию Организации Объединенных Религий резко усилилась после крушения СССР и установления Западом политического контроля над Россией. Через 100 лет после создания в 1893 году Всемирного парламента религий масонские деятели уже в третий раз воссоздают эту мертворожденную организацию. Теперь с инициативы парламента выступил известный деятель мировой закулисы масон, председатель Международного совета иудеев и христиан Штенберг. Парламент, получивший новое название «Парламент мировых религий», собрался в 1993 году в Чикаго. Отличительной чертой его было полное отсутствие официальных представителей крупнейших религий мира. Зато в полной мере на его ассамблеях были представлены сатанисты, сектанты, оккультные общества, ведьмы и колдуны. Каждая ассамблея парламента напоминала дьявольский шабаш. В этом же году в Сан-Франциско начинается подготовительная работа по созданию Организации Объединенных Религий ООР. Главными ее руководителями от мировой закулисы стали епископ Американской епископальной церкви Свинг и бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, первый президент Михаил Горбачев. Последний, в частности, предоставил для этого своих сотрудников. Для конкретной работы по созданию ООР формируется совет директоров, в который, кроме Свинга, президента, его жены, вошел один из руководителей секты объединения Объединенная Церковь Христа, Шафе. В 93-97 годах Свинг объезжает многие страны мира в попытке заручиться поддержкой лидеров главных мировых религий. Поездки эти не увенчались успехом. Ни один из иерархов крупнейших религий не дал официального согласия участвовать в создании Организации Объединенных Религий, ООР. Настоящий контакт свингу удается установить только с руководителями различных сект, сатанинских движений и оккультных обществ. Особый упор он делает на привлечение молодежи. Здесь ему удается с помощью фонда Сороса и фонда Копинов организовать молодежную компьютерную сеть по пропаганде среди лиц от 15 до 30 лет, идеи Организации Объединенных Религий. Из числа молодежи свинг формирует штат несколько десятков добровольных помощников. В июне 1995 года свинг совместно с руководителями ряда сект и оккультных обществ проводит специальную молодежную конференцию в Сан-Франциско, на которой пытается убедить молодежь различных религиозных вероисповеданий поддержать идею ООР ради блага на земле. Через год в Сан-Франциско проходит следующая конференция инициаторов ООР, в которой участвовали 55 представителей разных вероисповеданий, преимущественно сект и оккультных обществ, разработавших план поэтапного создания ООР. Весьма показательно, что план этот создавался на основе программы «Сигма», представляющей собой проект глобального управления мировыми процессами, предложенный Case Western Reserve University, Кливленд, Огайо. В апреле-мае 1997 года инициаторы провели несколько религиозных конференций в Англии, Аргентине, Нью-Йорке и Йоганнесбурге. Были они весьма немногочисленными и объединяли преимущественно сектантов и оккультистов. Разработчиками первого проекта создания ООР стали епископ Американской епископальной церкви Свинг, он руководитель, фон Горбачева и представители католической церкви, связанные с мировым и коммунистическими организациями. Подготовка проекта осуществлялась в глубокой тайне, и только 25 июня 1995 года стала достоянием гласности во время коммунистической службы в соборе епископальной церкви в Сан-Франциско. Служба проводилась в связи с празднованием 50-летней годовщины подписания Устава Объединенных Наций. Среди присутствующих были представители многих религий, а также такие политические и общественные деятели, как британская принцесса Маргарет, англиканский архиепископ Десмонд Туту из Южной Африки, польский президент Лех Валенса, генеральный секретарь ООН Бутрос-Гали и также руководители фонда Горбачева. По сообщениям газеты «Сан-Франциско Кроникл», молитвы, песнопения, заклинания возносились целой дюжине божеств. Но действительно тон ОР был задан пантеистской церемонии, в ходе которой дети со всего мира смешали воду из более чем 30 так называемых священных источников Великой Чаши Единства под аккомпанемент интернационального детского хора. Были смешаны воды Ганга, Амазонки, Красного моря, Иордана, Лурда. Епископ Свинг произносил нараспев: «Поскольку это священные воды нашли смешение здесь, так может город, что создан нациями мира, сблизить религии мира». Годом раньше этот собор, где было принято решение о создании церкви Антихриста, ООР стал местом еще более чудовищного сатанинского ритуала, так называемого энвироменталистской ориентированной планетарной мессы бывшего католического монаха Фокса, некой адаптации восторженной англиканской мессы, на которой он присутствовал в Англии. Газета Dallas Morning News охарактеризовала богохульную службу как смесь христианского ритуала, оккультизма, теософии, поклонения земле, творческому духовному началу и всеношный бред, славящий Господа и Мать Природу. Один из его участников сказал, что это была абсолютная дикость. Разработка и рабочее обсуждение проекта ОР осуществлялись в американской резиденции фонда Горбачева, располагающей в Сан-Франциско на территории бывшей военной базы США «Пресидио». Именно здесь в сентябре 1995 года собрался первый всемирный форум фонда Горбачева, на котором было заявлено, что его главной целью является положить начало 5-летнему процессу изложения фундаментальных приоритетов, ценностей и действий, необходимых для руководства человечества на пути развития первой глобальной цивилизации. Разрушитель великой страны Горбачев выступил с идеей глобального мозгового треста, элитного предводительства для обеспечения руководства человечества. На форуме были представлены претенденты на членство в мозговом тресте, в том числе такие видные фигуры мировой закулисы, как Джеймс Бейкер, премьер-министр Турции Тансу Чиллер, Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, Брайан Малруни, Вацлав Гавел, Джордж Шульц, Руперт Мердок, Билл Гейтс, Роберт Мюллер, Мэтью Фоке, Карл Саган, Ширли Маккейн, Тед Тернер. Последний, как руководитель мировой компании CNN, выступил со специальным обращением, пообещав присутствующим широкую информационную поддержку. Видное место среди присутствующих на форуме занимали представители язычества и сатанизма, в том числе настоящие ведьмы. Главной темой форума был поиск эффективных путей контроля над народонаселением путем регулирования его с помощью религиозных организаций. Смысл многих выступлений был таков. Излишек мирового населения угрожает благосостоянию золотого миллиарда человечества, и поэтому народонаселение должно быть сокращено. Христианству ставилась вину дилемма народонаселения. В резюме форума отмечалось, существует единое мнение среди участников, что религиозные институты должны принять на себя ответственность за взрыв народонаселения. Мы должны гораздо более отчетливо высказаться по проблеме сексуальности, контрацепции, абортов, так как экологический кризис есть кризис народонаселения. Сократите число живущих на 90% и некому будет наносить серьезный вред экологии. Вскоре после проведения Первого всемирного форума фонда Горбачева совместно с другими заинтересованными организациями мировой закулисы проводит межконфессиональную встречу в Сан-Франциско. Ее тема – мировые религии и намечающаяся глобальная цивилизация. Заявленные цели. Первое – изучение пунктов сопротивления концепции ООР. Второе – формирование процесса ведущего конференции в связи с обнародованием устава Организации Объединенных Религий в июне 1997 года. Третье – разработка схемы представления ведения мира Организации Объединенных Религий на втором Всемирном форуме фонда Горбачева. 2-6 октября 1996 года. Главная мысль, которая проводилась на втором всемирном форуме – контроль над мировыми религиями, контроль над человечеством. Органы мирового правительства через управление ООР получают возможность самого глобального, эффективного контроля над человечеством. Вместо национальной религиозной этики на втором всемирном форуме выдвигаются идеи глобальной этики, некий набор основных ценностей, разделяемых мировыми религиями. Этика эта демонстративно противопоставляется 9 заповедям блаженства, данным Иисусом Христом, как заявил бывший помощник генсека ООН масон Мюллер. Каждое поколение должно решить, что правильно и что ложно. Нам нужна наука, а не религия, чтобы определить, что хорошо и что плохо. Нам нужна этика во времени, то, что правильно сегодня, может быть неправильно завтра. Мюллер рекомендует каждой нации учредить комиссию по этике для контроля за всеми этическими аспектами. В тесном сотрудничестве с фондом Горбачева по созданию ООР находилась образована католическими епископами Всемирная конференция религии и мира. Эта организация планировала устройство Международного центра по разрешению конфликта и религиозных проблем при финансовой поддержке фонда Рокфеллера. Деятели Всемирной конференции отвергли национальное гражданство и выступили за планетарное гражданство и всемирное правительство. Фонд Горбачева и другие разработчики ООР проектировали ее по образцу ООН с Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Генеральным секретарем. Эта организация задумалась как постоянно действующий центр, где мировые религии занимаются ежедневными молениями, обсуждениями и деятельностью во благо всего живого на Земле. Религии будут ежедневно дарить мирянам свои священные книги, музыку, молитвы и мудрость. ООР, считает епископ Свинг, воссияет над человечеством ярче, чем свет Христов. Она, провозглашал Свинг, будет распространять свет мировых духовных традиций, включая язычество и оккультизм. Это все будет происходить в мире, крайне нуждающемся в свете. В числе мондиалистских структур, наряду с мировым банком, при ООР будет создан свой банк, банк моральных ценностей для инвестиций в гуманитарных проектов. Штаб-квартира Единой мировой церкви расположена в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, в местечке Президиума, там же, где сейчас находится американская резиденция фонда Горбачева. Помимо раздачи духовности, ООР рассматривается ее создателями как орган по разрешению мировых религиозных конфликтов. Для этого предполагается создание команд миротворцев из духовных лиц и политиков высокого ранга, в частности, из числа присутствующих на Первом Всемирном форуме фонда Горбачева. Орган этот фактически может рекомендовать применение международных санкций против религий, которые откажутся сотрудничать с Церковью Антихриста. Таким образом, ООР будет осуществлять глобальный контроль над всеми религиями мира, вынуждая их принимать решения, выработанные мировой закулисой в интересах избранного меньшинства. Жесткие религиозные системы фундаменталистического толка, заявлял уже упомянутый мною масон Мюллер, играют роль запала в глобальных конфликтах. «Мир невозможен, — говорит он, — без укрощения фундаментализма посредством объединения религий, которые исповедуют верность только глобальной духовности и здоровью этой планеты. Мировая закулиса предлагает объединить людей всех религий на принципе масонского единомыслия, а всех, кто не разделяет его, изолировать. Епископ Свинг, например, открыто провозгласил, что ООР является символом того, что люди веры разделяют глубокую убежденность во взаимосвязи всего сущего, и к этому единству следует стремиться. В этих словах слышится скрытая угроза, что тем, кто не поддерживает единомыслие мировой церкви, придется отвечать перед мировой религиозной властью за создание ситуации разобщенности и конфликтов. Идеологи масонства утверждают, что фундаменталисты и убежденные религии вызывают разделение и войны.